Глава 8. Выше по течению реки. Один короткий рейд. И полил дождь. И сказали смотрящие, что это хорошо. То, что им нужно, похоже. Нужно, чтобы остудить горячие головы, прервать преждевременные и необдуманные порывы, дать время на переосмысление итогов, поиск разумных и, главное, адекватных решений. Объективности ради, остыли мы быстро. Можно бы уже и прекратить полив. Помню, как почти все колонисты стояли на крыше и смотрели. На долину с северо-запада наползала страшная серая масса низких облаков. Жуткое зрелище. Высота фронта более километра. И никакого просвета. Вот метеочудовище в неумолимом движении зацепилось за вершину плата, как бы замерло, потом перетекло, распуская в стороны призрачные клочья, и зловеще двинулось в нашу сторону, надолго закрывая бледно-синее осеннее небо. Приближающийся дождь был виден издали невооруженным взглядом. Косая сатинированная пелена замыкалась частыми струями на замершей земле, смывая в движении все летние грехи. И заплакали небеса, и разверзлись эти самые хляби, чтоб их. Эффектное получилось начало, впечатляющее. Дождь и сейчас льет, мелкий и теплый, похоже, скоро закончится. В помещении штаба тепло и сухо, как и во всем форте. В некоторых комнатах уже даже уютно. На широком столе после утренней планерки 4 пустые кофейные чашки. Опять мне уносить? Я придвинул к себе оперативный журнал, отставив в сторону коробочку с двумя небольшими светло-коричневыми шариками 7 см в диаметре. Хватит в руках вертеть. Ничего в них не изменилось. Не тяжелые и не легкие. Какой-то редкий минерал. Абсолютно одинаковые. Мой можно отличить лишь по следу от микробура. Профессор, безбожный человек, все-таки дыранул артефакт, когда пробу снимал. Надо было другой журнал брать, покрепче обложкой. Этот вскоре совсем замусолю. Или же нужно обложку сообразить кожаную. Из акулы, например. Я подумал и все-таки открыл. Наизусть все помню, но подглядывая в собственные записи, выполненные не самым аккуратным почерком, легче оценивать сделанное. Сделанное и зафиксированное в документах, равно как и не сделанное, что тоже внесено в другую колонку. Слова «дождь», «сезон дождей», «ливни», встречающиеся в текстах планов, отчетов и протоколов, я поначалу чуть ли не жирным выделял. Однако, вопреки ожиданиям многих, так и не поверивших на слово уверениям опытных стародубцев, полтора года живших практически на берегу и видевших многое, на поверку все оказалось не таким уж и страшным. Ну дождь, ну льет. Так он и летом льет. Да еще как. Ливни тут бывают зверские. И длится он отнюдь не постоянно. Сезон дождей, пока что во всяком случае, выглядит так. Дождь каждый день. Уж это обязательно. 1-2 раза. Продолжительность средняя, реже большая. Потом дождь прекращается. Перерыв в вещании. Всеобщая радость. Солнце показывается редко, но иногда задерживается на небосклоне надолго. И тогда поверхность успевает прилично подсохнуть. В такие моменты погода стоит вполне комфортная. Ветерок чаще всего идет с океана. Прохладный. Или с долины, тот потеплее. Влажность, вопреки ожиданиям, невысока. Некоторые колонисты, в былом опытные туристы, вспоминали Таиланд. Вот там, говорят, в сезон постоянно ходили мокрые от влажности. Дожди обычно средние. Приходят и ливни с оглушительным громом и молниями. Пятнашки вспоминают, что один раз у них вдарил град средних размеров. Вот что беспокоит. Теплицы до сих пор без жесткой крыши. Все никак не доделаем. Осталось немного. Над первой крыша закончена. Над второй осталось 5 метров положить. Крыша парников выполнена из половинок бамбуковых стволов. Это хороший материал. Легкий и прочный. Такие же навесы уже закрывают стоянку техники, материальный склад, склад ГСМ и летнюю обеденную зону. Кроме того, строится крытый переход между фортом и флигелем. А на противоположной стороне, единственной улице колонии, подобными галереями будут соединены жилые дома. А улица запланирована в рост. Все остальные дома будут ставиться здесь в ряд. Возникнет нормальный городок. Настанет время, когда я возьму каналом перламутровых немецких баянов на все 120 кило. И по безымянной пока улице Форт-Росса начнутся хорошие гуляния с песнями и хохотом. Только тайгой клянусь, никаких семечек. Ненавижу. В общем, готовился я совсем к другому, заранее смирившись с тем, что мы будем постоянно прятаться от грозы, мокнуть, как непутевые дворовые собаки, и бороться с чудовищными блинными потопами. На одном участке в субботник даже водосток прорыли к Клязьме, выложив дно плоскими серыми камнями. Однако рельеф тут удачный. Как показал первый опыт, потопы колонии точно не грозят. Могу так сказать. Сезон дождей – понятие здесь больше романтическое, чем практическое. Осенью в наших северах куда как кислей бывает на затяжной холодной моросе в 2 недели. По-настоящему хреново, когда с севера приходит холодный циклон, набравший воды над океаном словно губка. Он с разгону врезается в побережье, сталкиваясь с теплым воздухом саванны. Вот тогда туши свет. Где тут у меня? Ну да, 6 дней назад. Актировку объявлял. Целый день по норам сидели. Однако главное – шторма. Идеальные шторма. Первый, действительно крепкий шторм, баллов до 10, ударил так, что буйство стихии было заметно и в глубине залива. Лодки на разведку к побережью я не выпустил. Костец с Данькой скатались к Тамаре, посмотрели на море сверху. И этого оказалось вполне достаточно для понимания всей силы стихии.